Мы начинаем очередной урок ТЭС, номер 22, страница КАФ, Истаклут Пнемит, внутреннее созерцание, правая колонка, строчка 29. Он спросил, как бы, в конце прошлого урока, что еще необходимо, говорит, понять, 25-я строчка, что это за такой страх, большой страх, который приходит к получающим из-за различия свойств от сущности Творца. От Ацмуту. И откуда, говорит он, и отчего, почему такое, откуда такой гнев большой? Двадцать девять. Охедела газбир лаха дай вээр Эдхайнян, 30, Адакхазе, царих леваэр микодем, моце хлалут, 31, Атанугим, ваисурим, амургашим, беламейну, точка. 29. Ухадейла сбилаха дайбаэр это иньян адакасе. И чтобы объяснить тебе достаточно, в достаточном объеме, дать тебе объяснение этого очень тонкого аспекта. 30. Царих леваэр микодем. Необходимо прежде всего объяснить. Моцек Клалут, 31 Атанугим Ваисурим, откуда исходит общность, исхождение общности, наслаждений и страданий. Амургашим бауламейну, которые ощущаются в нашем мире. 32. Витаскиль зот баядуа ашер коль анав егье 33 тиво шаве лешурашу. Велахен, коль гайняним, 34, ганегугим, башореш, етраце, во гам гаанав, ваягев, 35 отам, ваихамдам, Вехоль а иняним шеэйнам ногагим 36 бешорошо гамганав митрахет мигем лоизболь 37 отам вейсан э отам Вейсанео там, вегиней хокзе ногег бахоль 38 шореш, им гаанав шило, вело явор. 38 до точки мы дошли. 32. Витаскиль зот, и ты поймешь это, И ты, нет, лучше сказать, и ты разумеешь это, уразумеешь это. Баядуа в том, что известно. Ашер колянав егье 33 его шавел еще хорошо, что каждая ветвь у нее будет ее природа будет подобной, одинаковой с ее корнем. Должно быть подобным ее корню. Велахен коль гайн иняним 34 ганегогим башорыш. И поэтому все аспекты, которые применяются, имеют место в корне, етраце вогаманав возжелает, вожелаются также и будут желаемы также и ветвью. Ваягава 35 там, и она ветвь возлюбит их, ваихамдам, и они будут ей приятными. По совпадению свойств, конечно. Вехоля и няним, шей нам негугим, 36 башарашо, а все аспекты, которые не имеют места, не применяются, не имеют места в корне, в его корне, то есть в корне этой ветви. Гамга наф митрахек мигем, также и ветвь отдаляется от них. Ло изболь, о там, и не будет терпеть их, ваисанео там, и будет ненавидеть их. Вейней хокзе, и вот этот непреложный закон, ногег бахоль 38 шореш имга анавшило, он имеет место, применяется ко всякому корню с его ветвью. Вело явор, и его нельзя пройти, этот закон, то есть его нельзя нарушить. Он не нарушен, он этот закон, который не нарушим. Понятно, да? Не надо пояснения. Что если есть какая-то, так как они всегда связаны между собой, то и ветвь происходит от корня, то если то свойство, которое присуще корню, оно будет приятным также и ветви. А то, что нет чего нет в корне, то не будет, то будет тоже ненавистно ветви. 38. После точки. Омишум шегу 39 идбарах. Ваидбарах. Гу шореш лехоль бриота вашер 40 бара. Валькен коля иняним Аклулим боит барах. Левая колонка, первая строчка. Ваним шахим лану гаймейну багам шаха яшара. Евушам два лану. Вы Йона Амлану, Мишум ше тивейну коров лешорошейну. Я бы сказал не Евушам, а Евусам. Евусам Лану, первая строчка, последняя слово Иусам лану. Вайона ам лану. Евусам. Okay? Очень редкое такое написание. Вайону ам лану. Хорошо. Дальше. Идем. Правая колонка внизу. Где мы остановились? 38-я. После точки. Умишум. Шигу Идбарах. А так как это благословенный, то есть корень, корнем является благословенным, благословенный. Вейдбарах гу шорешле хольбриота вашербара. А благословенный является корнем всех творений, которые он сотворил. 40. Ве алькен коля айняним аклолим бо идбарах, а поэтому все аспекты включаются в него, в благословенного. Левая колонка. Первая строчка. Ве ним шахим лану аймейну бам шаха яшара. И они протягиваются к нам от него в прямом распространении, в прямом протяжении. Его сам лану, и они как босым, они приятно имеют приятный запах для нас. Как бы это слово такое. То есть они в юна ам лану, они приятны нам. И они приятно пахнущие, как бы, но имеется в виду, конечно, не в прямом смысле. И приятные нам. Мишум шети вейну коровле шорошейну, ибо наша природа близка к нашему корню. Точка. Три. Вахоля иняним шеэйнам мецоеимбо Идбарах, ве эйнам четыре ним шахим лану, геймейну, ве гам шаха ешера, зулат аль пи пять, котва шель габрияцма, югю эйлу негед шесть гатева шелану, вейе кашелану лисавлам. Три. Вехоля и няним шейнам и цуим боит барах, а все аспекты, которые не находятся в нем, в благословенном. Вейнам четыре ним шахим лану геймейну вам шаха и шара, и не протягиваются к нам от него в прямом протягивании. Протяжении. Зулат альпи пять кутва кутба шелябриятсма, кроме как в соответствии с полярным каким-то свойством самого творения. То есть, что какое-то творение, что творение как бы имеет какое-то определенное свойство, приобрело какое-то свойство, полярное от, да, полярное, то есть отличающееся в корне от самого корня. Ивью эйло негет. Шесть атева шилану. Эти будут, аспекты будут против нашей природы. Шиге кашелану лисавлам, что будет нам тяжело их вытерпеть. Точка. Тагайну сем ану агавим, это мнуха. Ве ану сон им мы оды восемь. Эт иньян атнуа. Адше эйн ану осим шум девит тнуа. Зулат бишвиля асагат амнуха. Точка. Шесть после точки. Дагайну, то есть. Семь. Ану огавим это мнуха. Мы любим покой. Ва ану сон им. Мы од и мы весьма ненавидим. Восемь. Эт и ньян ат нуа. Аспект движения. Ад ше эйн ану асим шум. Девять нуа. Настолько, что мы не делаем совершенно никакого движения. Зулат бишвиля сагата мнуха. Кроме как для того, чтобы достичь покоя. Точка. Вая десять зе бишвиль. Шигашореш шилану. Эйно ва альт нуа. Одиннадцать. Эла ваальга мнуха, ше эйн гатнуа, но гегет бо 13 клаль. Валькен. И гамкен негет тивейну, веги снуа 13 алейну. Вальдерахсе ануохавим это хахохма 14 вагвура ва ошер вахоляма лот а то вот айну 15 мишум шехема хлулим боит барах шегу шорошейну 16 весон им вы можете точку поставить здесь. Шушоршейна, 15 после 15 до конца. И мы поставим точку вместо запятой. Значит, очень длинное предложение. Хотя порядок, как он поставит эти все эти предложения, смотрите, какое большое предложение, но вот с 9 строчки, как мы, если не ошибаюсь, да, до 20, да? И смотри, и очень читается совершенно плавно, без каких-либо скачков. Ибо он дошел до этого всего, и он дал очень просто, льется прямо как. Все из одного вытекает другое. Вая 10 зе, и это было от того, бишвильше ашоре шилану, айнова альтнуа. То есть, почему мы хотим, желаем достичь покоя? Вот он объясняет. Вагаяза это было потому, бишвиль шагашоры шилану, что наш, так как нож наш корень, эйнова альтнуа, он не имеет, он не обладатель покоя, то есть не располагает покоя, что ойнова альтнуа, и он не, извини, что он не располагает, он не обладатель движения, то есть он не движим. Одиннадцать. Элава альбнуха, но обладатель покоя. Так говорят, обладатель бааль. Ше эйн гатнуа, но гегет бох лаль, что никакое, что движение вообще к нему не применимо. Двенадцать. Ва аль кен ги гам кен негет его, не тивейну. И поэтому оно движение, да, оно также и против нашей природы. Веги снуа, и оно ненавистно, 13 алейну нам. Ва алькен, ги гамкен, негативейну. Я уже говорил. Нет, это то же самое. Или говорю. Ваалькен. Вальдерахзе ануагавим. О, неправильно. 13 со второго слова. Я перескочил опять наверх. Мне понравилось, наверное. Вальдерахзе, 13 после запятой. Вальдерахзе, и таким же образом. Ано, гавим, это хохма, мы любим мудрость. 14. Вагвура, и силу. Ваошер, и богатство. Вахоля малот, а то вот, и все хорошие достоинства. Айну, то есть 15 мишум шехема хлули им бойт барах, так как они включаются в благословенного шегу шорашейну, что он наш корень. 16. Весон им ану меот эт гафухам кмо гасихлут. 17. Гахульша Ваониют, вага визионот, вага визионот, вахадоме гайну, бишвиль шеэйнам, мецуям, мецуим, кляль вейкар башореш. 19 шилану. Валькен меусим висон вууснуим алейну аде 20 эйн лизбольд. 16. Висон им ану меод эт гафухам, и мы весьма ненавидим противоположное этим свойствам им. Кмо гасихлут, как глупость. 17. Ахульша, слабость. Гауниют, бедность. Вавизионут. И, как сказать, позор, стыд. Выходумы и так далее. Гайну. Презрение, есть такое, можно сказать, презренность, презренность. Безъянутый будет презренность. Так. Можно тоже сказать, вот так, или презирание. Презирание, да. Безъян тоже, значит, все то, что самое, как сказать, постыдное. О, постыдное. Значит, хорошее. Я сказал стыд, да? Ага. Постыдное. То, что постыдное. Постыдное. Выходомая и так далее. Гайну, то есть, 18. Бишвиль шейнам и цуим. Кляльвы и карбашоры шелану. Так как они не находятся, совершенно не находятся в корне нашем. Валькен гэм мы осим, а поэтому они отвратительны. Вы уснуим и ненавистны алейну нам. Ад эйн лизболь, что так настолько, что их нельзя даже терпеть. Дальше еще. 21. Амнам царих лехакор эхев шар шетим шах 22 лану эйзогам шаха велотих е яшар мемену идбарах. 23. Ки им ми кутва шелябрия, кутва шелябрия ацма. 21. Однако, амнам царих лахкор, необходимо исследовать. Эх эфшар ше тимшах лану эйзам шаха. Как это возможно? Эх эфшар, как это возможно? Шетим шахлану, что будет протянуто к нам, как эйзе гамшаха, какое-то притягивание. Велотих е яшар мимену, и она не будет прямо от него, идбарах, от благословенного. 23. Ки им ми кутва шелябрияцма, только от крайности какого-то, от крайности творения, да? То есть полюсного отношения, или как бы сказать, от крайности творения. Нет, крайность, то есть полюсность. Можно сказать противоположность, но здесь, ну, так он использует слово, которое полюсность. То есть то, что не относится к самому Творцу. Поэтому называется это полюсное. Как сказать. Не говорить противоположное, но от полюсного какого-то аспекта, который к самому творению относится. Сколько раз есть было в истории человечества всяких попыток ввести в жизнь то, что не относится, не имеет себе корнем у Творца. Да? Сколько было разных? Фашизм, коммунизм, все эти измы, они совершенно не имеют отношения к корню. Все формы группизмов, группизма. Все собирания в группки, все эти кибуцы, все, что хочешь, все эти идеи, также философии, они все сгнили и сгнивают. Ибо нет в них, они не исходят из самого корня. То есть очень много, то есть разум человеческий, он отделяется как бы от мудрости Творца, света Эйнсов, и начинает сам плодить всякие идеи и строить на этом всякие дворцы, карточные и так далее, и так далее. Потом это все опять погибает. Да? Идеи хорошие, да. Но действия плохие. Ну да, как это, я помню, да. Помнишь, когда этот говорил, когда в России... Нет, который был анекдот, когда на собрании, когда он говорит... Говорит, теперь, говорит, у нас, говорит, я, как в Советском Союзе еще был анекдот такой на собрании. Говорят, ну, теперь у нас, то есть в коммунизме, у нас есть еще не помнишь? У нас еще есть враги, говорит, у нас еще есть капитализм, сионизм. Помнишь? Мы же говорили, капитализм, сионизм, я не помню, что-то еще, фашизм, что такое вот. И тогда на заднем сидении там где-то сидел какой-то еврей, и он поднял руку и ответил, он говорит, о, говорит, мы вышли в четвертьфинал. Сионист какой-то сидел там. О, говорит, смотри, как мы уже вышли в четверть финала. То есть, дело в том, что он имел в виду, конечно, не сионизм, но народ этот должен через все века проносить идею Творца. И чистое вот это вот соотношение между ветвью и корнем. Это вся задача этого народа. Все его страдания, они ничто по сравнению, все они сделаны только для этой цели. А так как народы и все, и так это сделано было специально, потому что нельзя так просто взять и все красиво здесь построить. Все должно пройти через страдания. А без страданий невозможен никакой прогресс. Потому что не будет никакой оценки, не будет никакого, оценки. Не будет человек ценить то, что он сделал. Только после того, как человек проходит через страдания, обязательно, объект, они цель, но без них невозможно. И в конце концов придет к тому, что весь мир будет ориентироваться только на этот корень и от него питаться. И это будет чистая жизнь. 23 после точки. Эла лама давар зе доме. Нет. Эла лама давар зе доме. 24. Ла шир эхат шекоре ла адам. 25. Минашук. Умахило у машкейгу, уманикло 26 михесев, визагав, бехоль йом вайом, бехоль йом мируба 27 мишель хаверу, витавхин, шагадам газе Тоем 28. Би матанотав гацумим шель га ашир бетамим 29. Мишоним земизе бават аха. Двадцать третье. Эла лемада варзе доме. А он говорит, но на что похоже это? О чем он говорит сейчас? И он дает нам пример. Лашир. Да с чем это можно сравнить, он говорит. Лашир эхад. С одним большим богачом. Шекоре ладам. 25. Минашук, что он зовет человека просто с базара, то есть с улицы. Минашук это будет с базара. Ну, обычно говорят, то есть постороннего человека. Он берет, позвал его. Умахило и дал ему поесть. Умашкейго и дал ему попить. Уманикло и дал ему 26. Микесе, Везагав. Бахоль йом вайом. Серебро, золото, каждый день. Вехольем мруба мишель хаверо. А каждый день он прибавлял больше, чем день до этого. Витавхин ше адам азе тоем. И он обнаружил. И он обнаружил. Шагадам азе тоэм га ацум баметонотав га ацумим шаляшир бетамим и не обнаружит витавхин, и ты обнаружишь. Так скажем. 27. Витавхин, и ты обнаружишь, что Шеадам азет, что этот человек, то М, он ощущает, вкушает, дословно, 28. Беметанотав гацумим шель ашир, в этих великих подарках богатого, бетамим, два вкуса он ощущает, вкушает два вкуса. 29. Мышоним земизе, которые друг от друга которые отличаются друг от друга, бават ахат, в один раз. То есть полностью одним разом они отличаются друг от друга. Так мы не говорим, но. Точка. Кимецад эхад. 30. Тоэм тану гадоль лэйн кец. Мио микоах рибуй 31 метанутав. Уми гакеца шени кашело лисболь рибуй 32 гагатава. Умит баеш баэт каблато. Шагадавар мыви 33 ло и савланут. Михамат рибуй аматанот, шемарбел алейн алав 34 бахольпа ам. 29 после точки. Ну, видишь, он говорит про эти два, да, смотри дальше. Ки мицадехат, ибо с одной стороны, 30, то эмтану гадоль, он вкушает большущее наслаждение. Леэйнкэц, бесконечности, бесконечно. Миколь рибуй, 31 матанутав, от всего величия, на множество подарков его, богатого. Омигатсада шини, кашело лисболь рибуям гатама. А с другой стороны, тяжело ему выдержать множество добра. Умитбаеш баэт кеокаблато, и он стесняется во время его получения. Шадавар меви 33 ло и савланут. Что это приводит его к нетерпимости. Михамат рибуй аматанот ше марбе алав бахоль паам. Из-за увеличения множества подарков, которые увеличивает тот ему в каждый раз. 34. После точки. Везе вадай шатанук шееш 35 ло минаматанот. Нимшах ло яшар минга ашир 36 ганотен. Амнам коши асавланут шигуто эм 37 баматанот. Айно нимшах ло мина ашир ганотен 38. Эла митох Магуто ацмо шеля мекабель 39. Ше митор эрет во пуша мехамата кабала уматанат 40 ахинам уваемет шегамзе мисавевло ашир 41 камуван Авальба офен, бельти, яшар. Смотри, что говорит. Две вещи приходят ему одним махом. Как он сказал. 34. Везе вадай. И это, конечно же, так, что шагата ануга, шееш ломи на матанот, что наслаждение, которое есть 35 у него от подарков. Нимшахло яшар мина ашир ганутен. Приходит к нему прямо от богатого, который дает ему. Амнам коши асавланут. Но тяжесть их вынесения, чтобы вынести их, шигуто эм баматанот, что он ощущает, вкушает в этих подарках, эйно нимшах ломина аширанотен, эта тяжесть не приходит к нему от не притягивается к нему от богатого, который дает ему. 38. Эла митох магуто ацмо шеля мекабель, но из-за сущности его самого получающего. 39. Шемитор эред бо буша, что в нем пробуждается стыд. Михамата кабала из-за получения. Уматанат 40 ахинам и получение бесплатное. Уваймет шегам зе мисавев ло гашир камуван. И, конечно же, поистине, по правде говоря, конечно же, что также и это причиняет ему богатый, который богатый камуван, как понятно. Авальба офен бельти яшар, но не прямым путем. Вот так он немножко рассказал, но дальше еще будет, мы в следующий раз. Дальше закончилось. Хорошо, это мы закончили эту часть. Понятно, сам можем сделаем выводы. Понятно, что та одна вещь, он получение подарков, а с одной стороны, это великая вещь, потому что богатый дает ему, так? Есть у человека тоже желание получать эти, как бы сказать, богатство к желанию, потому что это исходит, вот так же есть в самом корне, да? А с другой стороны, вот этого стыда, стыд, который берет от получения, этого потому что получения нет в самом корне, есть только отдача, поэтому то, что он не может дать, это ему причиняет громадное страдание, это мы знаем все это. Ну, вот таким образом он дал нам очень хороший пример. Мы закончили эту страницу, и Бейзрат Ашем, с Божьей помощью, мы перейдем в следующий раз на следующей странице, странице Кав Алеф, правая колонка, первая строчка.